будут прославлять по всей вселенной. Даже такие грехи, как убийство брахмана, коровы, нерожденного ребенка, богохульство и прелюбодеяние с чужой женой полностью устраняются соблюдением апара и кадыши. Дающие ложные заверения очень греховны. Человек, притворно или в насмешку восхваляющий другого, обвешивающий, не умеющий выполнять обязанности своих варны и ашрама, выдумывающий собственные писания, обманывающий других лжеастролог, чиновник-жулик и лжелекарь аюрведы, все они считаются дающими ложные заверения и попадают в ад. Но просто соблюдая апара и кадыши, все эти грешники полностью освобождаются от последствий своих грехов. Тот, кто пренебрегает своей дхармой и бежит с поля боя, попадает в ад. Но даже такой падший кшатрий освобождается от этого великого греха и попадает на небеса, если он соблюдает пост в апары и кадыши. Тот ученик – великий грешник, который, получив истинное духовное знание от своего гуру, отвернется от него и будет его поносить. Подобный так называемый ученик навлекает на себя безграничные страдания. Но всего лишь соблюдая апара и кадыши, он может достичь духовного мира. Благо, обретенное соблюдением апара и кадыши, равно воздаянию, получаемому тем, кто совершает следующие благочестивые действия. Трижды в день совершает омовение в Пушкара-кшетре во время картики, октябрь-ноябрь. Совершает омовение в Праяге в месяце Макха, январь-февраль, когда солнце находится в зодиаке. Совершает служение Господу Шиве в Варанаси во время Шиваратри. Предлагает подношение своим предкам в Гае. Совершает омовение в священной реке Гаутами во время прохождения Юпитера через созвездие Льва. Получает даршину Господа Шивы и Кедранадхи. Лицезреет Господа Бадринадха в период прохождения Солнца через знак Водолея. Совершает омовение во время солнечного затмения на Курукшетре и там же раздает с милостью коров, слонов и золота. Воздаяние за эти благочестивые деяния достигает человек, соблюдающий пост в апара и кадыши. Также он получает воздаяние как за пожертвование стельной коровы, золота и плодородной земли. Апара и кадыши – это топор, которым срубают созревшее древо греховных поступков. Это солнце, вспыхивающее перед чьим-то черным злодеянием. И это лев, крадущийся за ланью безбожия. Поэтому тот, кто искренне боится своих грехов в прошлом и настоящем, должен очень строго соблюдать апара и кадыши. Тот, кто не соблюдает этот пост, будет рожден снова в материальном мире, как один из миллионов пузырьков в огромной массе воды или как маленький муравей среди всех других существ. Поэтому надо с полной верой соблюдать апара и кадыши и поклоняться верховной личности Бога Шри Тривикраме. Поступающий так избавится от всех грехов и приблизится к обители Господа Вишни. Господь Шри Кришна завершил. О Юдхиштхира, для пользы всех людей я описал тебе важность священного апара и кадыши. Каждый, услышавший или прочитавший это описание, освободится от всех грехов, о царь. Thank you.